«Форест», — торжественно проговорил мистер Клакстон, — «вы на пути в Вашингтон». Казалось, к этому все и идет. Предвыборная кампания раскручивалась весьма успешно, и «Мы хотим писать» стала цитатой дня, повторяемой постоянно и повсеместно. На улицах, в общественных местах, в транспорте телекомментаторы и газетные репортеры приложили немало сил к тому, чтобы растолковать народу смысл этого лозунга. Проповедники вещали о нем с кафедр, школьники скандировали его на уроках. Все выглядело так, словно моя победа на выборах обеспечена на все 100%, из-за чего следующий по рейтингу кандидат впал в такое отчаяние, что сделал своим предвыборным лозунгом «Я тоже хочу писать» и обклеил им на территории штата все, что только можно. А затем, как я и предполагал, все рухнуло. Лозунг «Я хочу писать» привлек внимание общенациональных СМИ, и очень скоро «Вашингтонская пост» и «Нью-Йоркская Таймс» прислали ко мне своих репортеров. Меня засыпали вопросами, многие из которых звучали доброжелательно и были мне приятные, но потом, вернувшись в свои редакции, журналисты занялись раскопками моего прошлого. И вот настал день, когда первые полосы газет по всей стране запестрели заголовками типа «Шах кандидату в сенаторы». Первонаперво репортеры сообщили о том, что я вылетел с первого курса университета за неуспеваемость. Потом раскопали несуразное происшествие с Дженни в кинотеатре, закончившееся в полицейском участке. Потом всплыла фотография, на которой я в розовом саду демонстрирую президенту Джонсону свою задницу. Репортеры навели среди жителей Бостона справки о моем выступлении в группе «Битые яйца» и выяснили, что я курил марихуану. Припомнили они и, возможно, намеренный поджог в Гарвардском университете. Но хуже всего то, что им стало известно о возбуждении против меня уголовного дела за швыряние медали в голову чиновника Сената и о том, что в ходе расследования меня поместили в психиатрическую больницу. Разузнали они и все о моей борцовской карьере, в частности, что я выступал на ринге под именем «Болван». Репортеры даже разыскали фотографию в моей схватке с профессором, когда тот обмотал меня пряжей. И, наконец, сославшись на конфиденциальные источники, они сообщили о том, что я оказался в центре голливудского сексуального скандала с участием одной знаменитой актрисы. Такие вот дела. Мистер Клакстон ворвался в предвыборный штаб с криками «Все погибло! Нам нанесли предательский удар в спину!» И дальше в том же духе. На этом все кончилось. Мне ничего не оставалось, как снять свою кандидатуру. На следующий день мама, я и мистер Трибл собрались на совет. «Форест», — начал мистер Трибл, — «по-моему, тебе было бы совсем неплохо на некоторое время залечь на дно». Я понимал, что он прав, а кроме того, было еще одно обстоятельство, над которым я уже давно ломал голову, хотя еще ни с кем его не обсуждал. Когда креветочный бизнес был в самом начале, я с огромным удовольствием выполнял всю необходимую работу — вставал затемно, шел на пруды, расставлял и проверял сети, отлавливал креветок, в общем, делал все, что требовалось. Вечерами мы со Сью сидели на пороге нашей лачуги, я играл на губной гармошке, а по субботам выпивал по 6 банок пива. Теперь все это кончилось. Я должен был присутствовать на званых обедах, где в огромных количествах подают изысканные кушанья, на которых присутствуют дамы с большими серьгами в ушах и с прочими драгоценностями. Целый день не умолкает телефон. Люди забрасывают меня вопросами обо всем, что творится на свете, и ожидают от меня ответа. Попади я в Сенат, там убежден, все было бы еще хуже. Я не могу уделить себе ни минуты времени. И получается как-то так, что жизнь проплывает мимо. Я взглянул в зеркало и увидел на своем лице морщины. На висках появилась седина, да и энергии у меня уже не столько, сколько раньше. Конечно, с изменением масштабов бизнеса меняется много, но что касается лично меня, то я вертелся, словно белка в колесе, оставаясь на одном и том же месте. Спрашивается, ради чего я все это затеял? Когда-то мы с Бубой составили план, который, воплотившись в реальность, оставил далеко позади наши самые смелые мечты. И что из этого?